Душа. Было это или не было, но старые люди говорят, давным-давно стоял на берегу реки Мецамор город Двин, и правил в нем молодой князь по имени Алан. Как-то раз созвал Алан во дворец своих родственников и товарищей по оружию и устроил для них большой пир. В одночасье роскошные залы дворца наполнились гостями так, что яблоку негде было упасть, и зазвучали под каменными сводами протяжные застольные песни. Прекрасен был молодой князь в дорогом воинском одеянии. По плечам его струились черные кудри, а глаза горели огнем. Как гостеприимный хозяин, он сам подходил к каждому столу, подчивал дорогих гостей и просил их веселиться от души и ни в чем себе не отказывать. И гости благодарили его за щедрость и поднимали кубки за здоровье Алана под наигрыши длинноволосых музыкантов-гусанов. И вот в самый разгар веселья подозвал к себе князь верного слугу своего Антока и попросил: «Сходи-ка в большой погреб, что в моем саду, и принеси для гостей в десятеро больше вина, и следи, чтобы на нашем столе всегда было вдоволь угощений». Услужливый Анток побежал в погреб, но вдруг по пути в сад споткнулся. Посмотрел слуга под ноги, а на земле человек лежит, не шелохнется. В небо глядели, не мигая, его широко раскрытые глаза, и всем своим печальным видом несчастный взывал к милосердию. «Да, он умер», — догадался слуга. Сердце доброго Антока сжалось от жалости. Позабыл он о поручении князя. Хотя неведомо было слуге, кто перед ним, друг или враг. Как он прожил жизнь, трудился или разбойничал, побежал слуга за священником, чтобы отпеть покойного по обычаю. Прибежал слуга к священнику, зовет его, а священник в ответ: «А кто мне заплатит?» Анток только плечами пожал: «Не знаю. Судя по всему, это человек безродный, но будь милосердным. Прочти за упокойную молитву даром и похороним его по-христиански». «Не стану я даром отпевать», — ответил священник. «Тогда возьми вот эту шапку и мой пояс в придачу», — предложил слуга. Согласился священник, отпел покойного. А затем слуга похоронил незнакомца на кладбище за городом со всеми почестями, как близкого человека, и только теперь поспешил выполнять приказ своего хозяина. Но пока слуга дошел до города и до княжеских погребов, наступил вечер. Передал он приказ виноделам, погрузили они бочки с вином на телеги и медленно двинулись во дворец, а Анток пошел следом. Всю дорогу ему не давала покоя мысль, что он впервые ослушался князя и не знал, что сказать в свое оправдание. Подвезли бочки с вином к воротам дворца, и слуга сразу понял, что пир закончился. Стихли музыка и смех, а сам молодой князь мрачно и взволнованно расхаживал взад и вперед перед воротами. Теперь уже Анток не сомневался, что князь взбешен, и решил сразу упасть перед ним на колени и просить милостыни. Заметив приближающегося слугу, князь обнажил меч и бросился к нему. «Презренный, бесчестный человек! Где вино, что я велел привезти? Ты испортил мне праздник, выставил меня перед гостями на посмешище, и теперь только кровью ты сможешь смыть этот позор!» И с этими словами князь отрубил голову своему верному слуге. Но в этот же миг князь почувствовал, что кто-то крепко схватил его за руку, только что убившую человека, и произнес: «Только что ты убил невинного и доброго человека. не удосужившись даже выслушать его, и искупить свою вину ты можешь, только отдав мне свою душу. Обернулся князь, а его держит сам ангел смерти. Испугался Алан, упал на колени перед ангелом и стал умолять его жалиться над ним. Обещал искупить свой грех покаянием и добрыми делами. «Смилуйся надо мной и моей молодой женой», — просил князь. «Мы только сыграли свадьбу, и, потеряв мужа, моя любимая может с горя наложить на себя руки». И так он умолял, так просил, что гора и та бы содрогнулась. Камень и тот бы раскололся, а уж человек и подавно пожалел бы раскаявшегося князя и изменил бы свой приговор». Но ангел смерти был непреклонен. «Решено», — твердо сказал он. «Готовься. Даю тебе час времени». Понял Алан, что ангел смерти непоколебим, и, повесив голову, пошел к своему старому отцу. Рассказал ему без утайки все, что случилось, и разрыдался. «Отец мой, — причитал князь, — ангел смерти стоит у дверей и хочет забрать мою душу. Отдай ему взамен свою, спаси мою молодую жизнь, ты ведь любишь меня!» «Верно, сынок, я люблю тебя, люблю всем сердцем, — ответил отец, — но ведь я сам еще не так стар. А нельзя ли как-нибудь откупиться от этого ангела смерти? Может быть, выменяем на золото чью-нибудь душу и отдадим ему?» Зачерпнул отец горсть золотых монет, протянул их сыну, а тот, не дослушав его, побежал к старшему брату. «Брат мой старший, родной мой, помоги!» — закричал Алан и рассказал о своем горе. «Отдай свою душу вместо моей, спаси мою молодую жизнь, ты ведь любишь меня, правда?» Выслушал старший брат Алана и призадумался. «А ты попробуй, — предложил брат, — перехитрить этого ангела и взамен своей души отдай ему душу какому-нибудь из своих друзей». Не дослушав брата, побежал Алан к друзьям. Они не раз клялись отдать за него свою жизнь. Но друзья Алана, подобно отцу и брату, отказались умереть вместо него. И опечаленный, потерявший надежду на спасение, побрел Алан по дороге и вдруг вспомнил о своей матери. Будь она жива, уберегла бы от смерти своего сына, отдала бы ангелу материнскую свою душу, но не было уже на свете его матери. Подавленный горем, возвратился князь во дворец и стал ждать, когда пробьет час его смерти. Молодая жена сразу заметила смертную тоску на его лице, обняла нежно и спросила: «Что случилось, любимый мой? Какое горе тебя терзает?» Рассказал ей Алан о том, что с минуты на минуту придет за ним ангел смерти, и никто не захотел спасти его молодую жизнь, ни отец, ни старший брат, ни друзья. Полное сострадание выслушала его молодая жена, а затем внезапно выхватила из ножен кинжал мужа, рассекла свою белоснежную грудь и, вынув свою трепетную душу, протянула ее мужу. Потрясенный Алан забыл обо всем, и о своем смертном грехе, и об ангеле смерти, когда его любимая бездыханно упала на пол. Закричал князь во весь голос, выбежал из комнаты и стал звать на помощь, но поблизости никого не было. Никто не пришел на зов князя. С рыданиями возвратился он обратно и в изумлении застыл на пороге, не в силах вымолвить ни слова. И что же увидел князь? его любимая снова была жива. Беззаботно кружилась по комнате и, казалось, стала еще прекраснее. Заметив в дверях мужа, она подбежала к нему и нежно обняла его. Что же произошло, когда молодой князь в отчаянии выбежал из своих покоев? Ангел смерти спустился с небес и с радостью принял чистую душу любящей женщины и, восхищенный ее беззаветной любовью, растрогался, вернул душу и снова вдохнул в нее жизнь.